этого, впрочем, можно начать детектив и любую пустую комедию, все что угодно. И будет точно такой же кадр, но почему, по каким деталям, по какому тону мы почти сразу схватываем, что речь пойдет об очень серьезном? Может быть, за этой до необычайности спокойной, прозрачной, неторопливой съемкой нам сразу видится человек, хорошо знающий, чего он хочет. В том другом фильме, о котором я говорил выше, каждый кадр, каждый ракурс случайен. Такой же момент можно снять и слева, и справа, и снизу, и сверху, все равно. Смысл только в общем сюжете, если там есть вообще какой-нибудь смысл. А здесь не происходящее, а отношение к происходящему настолько велико, что важен каждый миллиметр снимаемой земли, потому что от каждого миллиметра зависит уже миллиметр смысла. Антониони снимает холодно. Он не хочет запутать ничем то, что должно быть ясно. И то, что должно у вас засесть, как нож. Антониони неторопливо изучает момент. Он знает, что если не торопиться, то через его микроскоп и мы увидим то, что вначале, может быть, было скрыто от глаз. Он уверен, что данный предмет достоин спокойного изучения. Только не надо спешить. Суетностью такой опыт собьешь. Тот другой режиссер торопится страшно. Он похож на служащего, заваленного бумагами и посматривающего на часы. Когда же наступит конец рабочего дня? Тогда этот служащий кое-как соберет все бумаги, бросит их в ящик и убежит домой. Режиссер свое дело, конечно, любит, но он тоже служащий, только вместо бумаг какая-то пленка. Пленки много и съемок много, а потом монтаж, и надо добиться успеха, как-то все склеить, чтобы смотрелось. Антониони, напротив, спокоен. И вот вы сидите в зале, где, может быть, тысячи три таких же, как и вы, и тихо-тихо, а на экране окно, и 10 минут все то же окно. За ним машина, мальчишка бросает камни, старик сидит далеко у стены, проходит женщина, ни музыки, ни лишних звуков. Все как всегда, как будто случайно. Но в зале тихо и напряженно, потому что все знают, сейчас должна решиться судьба. Шиллер и романтическая декламация. Между этими двумя понятиями всегда стоял как бы знак равенства, точно такой же, какой стоял между понятиями «Шекспир» и «Страсти». Или такими, как Чехов и лирическая атмосфера. Так вот, сегодня я видел Шиллера без романтической декламации, без ходуль. Перед мной на сцене Гамбургского театра были абсолютно живые люди, в общем, даже простые, во всяком случае, очень понятные. И от этого Шиллер не проигрывал. Нет, напротив. Известная придворная интрига приобретала в моих глазах истинную значительность и серьезность. Я понимал, что речь идет об очень серьезных вещах, совсем, совсем не театральных. Но кто же это придумал, что Шиллера нужно играть громко, крикливо, что необходимы романтические мизансцены и так далее и тому подобное? Впрочем, когда-нибудь это, возможно, и было хорошо, но потом выродилось, как бывает в некоторых семьях, в которых, допустим, дедушка был великий человек, а уже папа был человеком гораздо меньшего калибра, ибо всегда жил под пятой великого дедушки и не приучился к самостоятельному мышлению. То, что хорошо у дедушки, у папы часто выглядит лишь подражанием. А сын, то есть внук деда, оказался уже совсем выморочным. Не правда ли встречаются такие семьи?